Глава 46. Стивен ушел порталом сразу после переноса. Выглядел он мрачным и угрюмым, но не мешал мне заниматься делами. И то хлеб. Я довольно быстро разобралась с клятвами и уже готова была объяснять всем и каждому, что именно я хочу, когда в усадьбе появился Джон. «Ты как раз вовремя», — кивнула я ему. «Джон, перед тобой новые жители, надеюсь, ближайшей деревни. Им всем нужно найти жилье. Если нет пустеющего, постройте новое. Ну или почините старое, в котором давно никто не жил. Скоро зима, надо, чтобы в снег и морозы эти люди не мерзли. Поговори с крестьянами, я выдам деньги на начальном этапе. Пусть продадут им продукты, кто что может. Завтра сюда прибудут строители из соседней провинции. За несколько дней с помощью магии они должны построить неподалеку от деревни большое здание. Сообщи местным, пусть не вздумают им мешать. Иначе я накажу, вплоть до императорских подземелий. И этим людям, и завтрашним строителям оказывать всю возможную поддержку. Все ясно?» «Да, ваше сиятельство», — поклонился Джон. «Отлично. Сейчас я вызову экономку. Она снабдит их одеждой, тем, что есть, и постельным бельем. Потом их надо отправить в деревню. Найди, кто их проведет. Срочно. И мне нужно будет обсудить с тобой текущие дела». Снова поклон. Вот за что я ценила Джона, так это за исполнительность. Он делал все, что приказано, не задавая лишних вопросов. Я вызвала Найру Эльвиру и приказала отдать излишки одежды и постельного белья новым жителям деревни. Излишков оказалось не так уж много, но кое-что Найра Эльвира выделила. Джон приехал в усадьбу на телеге, и это оказалось очень кстати. Женщины детей вместе с вещами и продуктами на первое время мы погрузили туда. Мужчины пошли пешком. Помощники поварихи, двое смышленых пацанят, отправились вместе с нами показывать дорогу. И, конечно же, картины и скульптуры я забрала себе, приказав поднять наверх в одну из гостиных. С ними я разберусь позже. Оставшись наедине с Джоном в гостиной, я опустилась в кресло, кивнула в соседнее. «Садись. Я собираюсь устроить здесь что-то вроде того, что есть в столице. Большой дом, в котором можно будет увидеть картины, скульптуры, вышивку бисером. В общем, все, что способно привлечь внимание аристократов. Если задуманное исполнится, то у этого дома можно будет поставить трактир для перекуса дорогих гостей. А это и рабочие места для крестьян, и возможность заработать для них же. Подумай, кому можно рассказать об этой идее. Кто здесь самый деловой и оборотистый?» «Сделаем, ваше сиятельство», — откликнулся Джон. «Но тут такое дело. Все же придется строить новые дома для прибывших, особенно для тех, у кого дети. У тебя есть каменщики, пусть они поработают, да и деревья на крыше можно срубить. Я выдам пару-тройку серебрушек. Найми любых умельцев. Спроси у Найры Эльвиры, если есть амулеты, пусть и наполовину разряженные, что помогут убыстрить стройку, возьми их. Скоро уже и морозы, и снег пойдут. Надо, чтобы люди жили в нормальных условиях». «Понял, ваше сиятельство». Мы проговорили еще часа два, обсуждая текущие дела. И только потом я отпустила Джона и поднялась к себе отдыхать. Пока что все шло так, как я и хотела. Свадьба – это, конечно, хорошо, да и Стивен мне нравился. Но кроме семьи мне надо было заняться чем-то еще, в чем при необходимости я смогла бы найти якорь. Детей нет, пусть и пока. Стивен – государственный служащий, военный. В любой момент сорвется на войну, и вот что мне делать? С Ирасой сплетничать и раздавать деньги более бедным родственникам? В общем, мне нужно было свое дело. И я думала, что Лоретти, моей нынешней бизнес-партнерше, тоже надо было чем-то себя занять. Иначе она не вела бы себя с таким нетерпением. С подобными мыслями я с удовольствием уселась в кресло у разожженного камина, открыла книгу, лежавшую на столике, погрузилась в текст. Классический сюжет. Он и она любят друг друга, но не могут быть вместе. Оба страдают. Но что примечательно, ни один, ни вторая даже думать не пытаются о побеге и жизни в другой стране под чужими именами. Им гораздо проще обвинять мир, жестокий и несправедливый. «Ах, Виктор, я больше не могу так. Каждый день кажется вечностью, каждое утро мучением. Мы словно живем в тени того, что не может произойти». «Я понимаю, Анна, но что мы можем сделать? Один шаг, и все может рухнуть. Боязнь потерять тебя навсегда сковывает меня. Я не могу представить себя без тебя, но и с тобой в этих обстоятельствах не могу быть счастливым. Поэтому мы и мучаемся, так страдаем, потому что живем в этом постоянном страхе. Мы создали свои цепи, и действительно ли мы заслуживаем такой горькой пытки? Что будет, если этот страх станет нашим навсегда? Анна, я думаю о том, что если мы решим сбежать сейчас, то, возможно, все будет не так, как мы мечтаем, к чему стремимся. Увы, у нас не хватает смелости проверить, будет ли мир для нас хоть немного добр. Виктор, я хочу верить, что мы достойны большего, чем страдания. Но этот страх меня подавляет. Я часто ловлю себя на мысли, что, может быть, проще всего оставить это все позади и просто забыть нас с тобой. Я захлопнула книгу, вернула ее на столик, недовольно фыркнула. Дичь. Лютая дичь. И читает же кто-то, восторгается. Нет, такое чтиво точно не для меня. Я на месте Анны давно бы бросила этого безвольного Виктора и вернулась бы в семью. Впрочем, была бы я Анной, я и не ушла бы от доброго, заботливого мужа и двоих обожаемых детей непонятно к кому. Фыркнув еще раз, я вернулась мыслями к началу завтрашней стройки. Интересно, сама Лоретта появится или только строителей пришлет?